«Ну-ну, мессир Толомей, — воскликнул он, — да бросьте вы эти штучки! Я велел вас вызвать по делу, а главное для того, чтобы вы занялись здесь своим ремеслом, как занимаетесь им везде и повсюду. И не без выгоды для себя, надо полагать». «Мое ремесло, ваше высочество, — ответил Толомей, еще сильнее зажмурив левый глаз и спокойно сложив на брюшке руки. — Мое ремесло — не просто давать деньги, а давать их в долг. Ведь сколько времени я только и делаю, что даю, а возвращать мне долгов никто не возвращает. Я не чеканю у себя на дому монету и не нашел еще пока философского камня. Стало быть, вы не хотите мне помочь отделаться от Мариньи? Ведь, по-моему, это в ваших интересах. Видите ли, ваше высочество, платить сначала дань врагу, пока тот находится у власти, а потом платить снова, чтобы лишить его власти. Это двойная операция, согласитесь сами, не особенно-то выгодная. А главное, надо еще знать, что произойдет в дальнейшем, удастся ли возместить расходы. Тут Карл Валуа разразился торжественной речью, которую со вчерашнего дня повторял всем и каждому. Если ему дадут необходимые средства, он уничтожит все новшества, введенные Мариньи и его соратниками из числа горожан, вернет власть высшему баронству, установит порядок и приведет страну к процветанию, возродит старинное феодальное право, на каковом основывалось величие государства французского. Порядок. Слово «порядок» не сходило у него с языка, как и у всех политических путаников, и никто не сумел бы ему доказать, что мир подвергся немалым изменениям за прошедший век. «Уж поверьте мне, — кричал он, — в скором времени страна вновь вернется к добрым обычаям моего предка Людовика Святого». При этих словах он величавым жестом указал на алтарь, где покоилась реликвия в форме человеческой ноги, в которой хранилась пяточная кость его деда. Нога была серебряная, а ногти золотые. Надо сказать, что останки святого короля были разъяты на куски, и каждый член королевской фамилии, каждая королевская часовня владели своей частицей мощей. Почти вся черепная коробка хранилась в часовне Сен-Шапель, и ракой ей служил бюст Людовика Святого работы лучших чеканщиков. Графиня Магуартуа оказалась владелицей прядки волос и куска челюсти, которые она перевезла в свой замок Эсден. Словом, столько фаланг, обломков костей и самих костей было расхватано родней, что невольно вставал вопрос, что же тогда покоится в усыпальнице Сен-Дени. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль сложить вместе все эти разрозненные кости, то к всеобщему удивлению оказалось бы, что после своей кончины святой король разросся в размерах чуть ли не вдвое. Главный капитан ломбардцев попросил разрешения почтительно облобызать серебряную ногу. Потом обернулся к Карлу Валуа и спросил: «А почему, ваше высочество, вам требуется именно 10 000 ливров?» Валуа вынужден был объяснить, что из-за порядков, введенных Мариньи, казна совсем оскудела, а сумма, которая требуется для отправки Бувилля в качестве главы миссии... «В Неаполь, да-да», — сказал Толомей. «Да, мы ведем с Неаполем крупные дела через наших родичей Барди. Женить короля... Да-да, понимаю вас, ваше высочество. Наконец-то соберется конклав. Ах, ваше высочество, конклав обходится дороже любого дворца и куда менее надежен. Да, ваше высочество, слушаю вас». И когда, наконец, Валуа открыл ему свои планы... Этот низенький человек, который делал вид, что речь идет о неизвестных ему предметах, вынуждая тем самым собеседника к откровенности, произнес: Ваш план действительно тщательно обдуман.